беда, и сердце плачет песни. Целуют струны пальцы так нежно, а мы как будто в кино и в ничего. Для нас на белом свете нет чудесней. Это сильнее меня, это больнее огня. Я никогда не кричу.